Маги Аида, наивные пешки в его руках, должны были первыми атаковать хвостатых фей. Им наверняка удалось бы завладеть их вниманием, навязать сражение, под прикрытием которого корабли Айзека застыли бы в безопасной зоне. К тому же Азума, владеющий забытой магией, должен был уничтожить древо Тенрю, источник благословения для всех хвостатых фей, дарующий им защиту и отводящий смерть. Впрочем, Айзек сомневался, что ему это удастся, ведь чужака на своей земле мальчишка точно бы разглядел. Точно так же глава культа сомневался в мощи древа, ведь оно не помогло бы спастись тому, кого разорвало на куски. Без ног, рук и головы никто не мог выжить, и абсолютно неважное, какое благословение было даровано. Когда подготовили корабли, Айзек закончил вносить корректировки в план и раздал последние указания. Вместе с приближенными магами, имеющими на руках книги Зерефа Аранга и Биляром, он направился к Тенрю. Путь прошел спокойно и буднично, будто не в преддверии новой битвы. Айзек поглядывал на карту архива, поддерживая курс согласно информации Аида, и вскоре на кромке экрана начали появляться маркеры живых существ. Сперва ему удалось увидеть мастера сердца Чернокнижия, затем его магов, а после – хвостатых фей, рассеянных по острову. Подойдя на расстояние, достаточное, чтобы, не напрягаясь, следить за всеми участниками действия, Айзек велел остановиться. «Разведать?» – спросил Биляр, кивнув в сторону острова. «Нет нужды», – Айзек махнул рукой, и двое культистов поставили рядом с ним лакриму. В воздухе появились иллюзорные изображения хвостатых фей и чернокнижников. «Наши союзники предоставили нам возможность все видеть. Ты, как всегда, на шаг впереди», — ухмыльнулся демон и сел рядом, с интересом уставившись на экраны. «Тейлс ничего не заметит?» «Нет, архив позволяет определять живых существ, но не видит следящих артефактов. Они некоторое время понаблюдали за разбушевавшимися сражениями. Кажется, Аид атаковал совсем недавно», — сказал Биляр, оценив происходящее. «Что за идиоты? Почему они не уничтожили древо сразу?» «Никакой субординации», — хмыкнул Айзек, кивнув. Азума нарушил приказ, чтобы в волю подраться вместо того, чтобы раздавить фей одним ударом. «Поэтому ты не хотел с ними сотрудничать напрямую?» — вскинул бровь демон. Мужчина ухмыльнулся, выбрав промолчать, ведь здесь и так все было очевидно. «Что скажешь о стратегии Тейлза?» «Топорно, грубо, но действенно», — ответил Айзек. «Если он знал об атаке, то отлично сделал вид, будто не готов к ней». Биляр закатил глаза. Параноик, затем снова перевел взгляд на экраны, транслирующие битвы на Тенрю. Забавно, что Азума решил сразиться с Тейлзом. Думал, он выберет Эльзу или Гилдарца. Вероятно, ему интересно не просто помахаться кулаками, а выйти победителем из действительно сложного сражения. Мальчишка может это обеспечить, особенно когда рядом с ним та мелочь с магией тяжелого удара. Они, довольно мощный тандем. «На кого ставишь?» Биляр с любопытством взглянул на него, и Айзек снова усмехнулся. Демон нравился ему не только из-за навыков по разведке, но и из-за живого общения. Большинство культистов боялись мужчину, а потому редко могли поговорить с ним на отвлеченные темы, лишь приносили доклады, да рассказывали важные новости. Биляр же больше любил болтать обо всем на свете, и это делало из него прекрасного собеседника. «На мальчишку. Он Азуму тонким слоем раскатает через 12 минут. Мне нравится твой настрой», — засмеялся демон. «Ставлю, что он уделает его через 10 минут». «Принимается», — кивнул Айзек. Оба сосредоточились на изображениях, транслируемых лакримой, и на некоторое время погрузились в молчание. Через артефакты им удавалось следить за тем, как Тейлс вместе со своей напарницей вступил в бой с Азумой. Чернокнижник не сдерживался, атакуя обоих так, будто на их месте оказался сам Гилдардс. Его удары оказывались разрушительными и мощными, и каждый из них мог стоить детишкам жизни. Однако те умудрялись не слабее лупить в ответ, избегая прямых ударов благодаря магии полета. Оба раскрыли крылья, виртуозно комбинируя воздушный и наземный бой. Тем временем их сагильдийцы также ввязались в сражение. Айзек сходу отметил, что против каждого кровного чистилища мальчишка постарался выставить по двое от хвоста фей, если это было возможно. Сильнейшие маги сцепились один на один, как и мастера, но в те битвы было лучше не лезть. Казалось, подавляющая численность врагов должна была заставить светлых волшебников отступить, но те яростно бросились в бой. Они что-то кричали о своей святой земле и покровительстве мастера-основателя гильдии. Айзек слабо верил, что аура острова могла дать такой эффект, но не сбрасывал ее со счетов. От древа Тенрю действительно распространялась магическая сила, которая плотным покровом ложилась на волшебников. Впрочем, она не уберегала их от раны и уж тем более не спасала от смерти. «На месте Азумы я бы уже взорвал древо», — сказал Белиар, несколько минут спустя. «Уже не сможет», — ответил Айзек. «Он упустил момент. А чем ты?» Глава культа ухмыльнулся. «Мальчишка применил темную сторону архива», — объяснил он. «Навязал свою волю, пробившись к его сознанию. Думаю, он запретил ему взрывать древо. Если не ошибаюсь, за это карает совет магов», — вскинул бровь демон. «Разве он пошел бы на такой шаг? На войне все средства хороши», — пожал плечами мужчина. «Особенно в такой ситуации. Думаешь, это доказывает, что они были не готовы ко вторжению?» Отчасти, глава культа кивнул. Мальчишка быстро сориентировался, но все равно разработал довольно грубый план. Посмотри на его стратегию. Он всех разбил на пары, причем не самые действенные конкретно против этих врагов, но достаточно слаженные. Теоретически, каждая команда имеет шансы на успех, но все они бьются так, чтобы скорее закончить сражение и объединиться. Мальчишка хочет перегруппироваться, а затем нанести контрудар. Классическая стратегия, когда ты не был готов к битве. То есть ему нужно настолько скорее отвязаться от Азумы, чтобы начать координировать остальных, что он решился применить темную магию. Именно. Это не в его стиле, использовать такие заклинания, если можно обойтись малой кровью. Он же светлый волшебник. В таком случае, отправляемся? Спросил Белиар, кивая в сторону острова, но Айзек взмахом руки призвал его остаться на месте. Терпение, сказал он. Посмотрим еще немного. Демон закатил глаза, но послушно уставился на экраны, наблюдая за битвами. Вскоре хвостатые феи начали теснить противников и отступать к лагерю, у некоторых даже наметился значительный прогресс в битве. Впрочем, были и те, кто полностью увяз в сражении, так как столкнулся с неудобным противником. Тиилс и Шарли приблизились к победе над Азумой, но никак не могли подгадать момент для решающей атаки. Гилдардс сосредоточился лишь на сражении с сильнейшим магом чернокнижников. Постепенно стала проглядываться стратегия, о которой упоминал Айзек. Хвост феи твердо взял курс на перегруппировку. Айзек внимательно изучил действия Тиилза и его магов, оценил пространство вокруг острова и связался со своими агентами в Фьоре. Казалось, мальчишка действительно не ожидал атаки. Нигде не наблюдалось военных кораблей, а на острове не прятались королевские волшебники, готовые отразить натиск культа. Хвостатые феи в меру сил сражались, придерживаясь довольно примитивной, но действенной тактики. Если бы культ атаковал сейчас, то сумел бы раздавить их, что могли 17 человек противопоставить 9000 демонов. Победа должна была остаться за культом. Айзек щепетильно взвесил риски и лишь затем отдал приказ о наступлении. Корабли подняли якоря, устремившись к острову, и вскоре темные маги оказались на месте. Айзек же не спешил высаживаться на остров и не дал сделать это Белиару. Мальчишка мог искусно заманивать их в ловушку, а потому следовало понаблюдать еще некоторое время. Он с удовольствием глядел на карту архива, заполняющуюся маркерами демонов, которых призывали из Арбалиса, и изучал действия Тиилза. Судя по всему, тот оказался в ужасе, так как приказал своим магам бросать сражение и стягиваться к лагерю. Вскоре он снова поднял луч надежды, свое последнее защитное заклинание, и ушел в глухую оборону. Демоны принялись набрасываться на щит, пробивая в нем трещины. Оккультисты призвали черный туман. У светлых волшебников исчез последний шанс на спасение. Айзек, предчувствуя триумф, высадился на остров. «Отличный план», — присвистнул Белиар, появившись рядом. «А ведь я сомневался, что все сработает. С чего бы?» Айзек вскинул бровь, краем глаза замечая странное построение хвостатых фей внутри барьера и их внезапно вспыхнувший боевой дух. «Все прошло четко по плану». Мальчишка просчитался. Белиар не ответил, только бросил на него странный взгляд и расхохотался. Внезапная смена настроения не понравилась Айзеку, более того, он ощутив странную силу, волной распространившуюся от демона. Черты лица Белиара исказились, почему-то преобразовываясь в человеческие, а сам он сверкнул изумрудным взглядом. Внутри Айзека все заледенело, почему-то захотелось склонить голову, смиренно сложить руки, но он с силой тряхнул головой, прогоняя странное чувство. По спине пробежали мурашки, и в тот же миг реальность перед глазами вдруг начала изменяться. Это не было волшебством иллюзий, напротив, кто-то только что снял морок. Айзек не поверил глазам, когда перед ним предстала огромная белокаменная крепость, заключившая древо Тенрю в непроницаемый доспех. Карта архива отобразила появление сотен маркеров, возникающих на острове за считанные минуты. Только в тот момент он понял, что мальчишка отзеркалил его план. Он тоже поставил маячки для телепортации, и теперь Алборн переносил на Тенрю армию Фиора. Почувствовав опасность, ближайшие культисты сомкнулись вокруг своего главы плотным кольцом и подняли щиты. Белиар сделал несколько шагов вперед, бесстрашно открывая спину, однако почему-то Айзек не смог нанести ему удар. В каждом его движении чувствовался триумф, который недавно переполнял сердце главы культа. Он оскалился и рассмеялся, низко, демонически, победно. «Просчитался не Тейлс», — сказал он, приобретая потусторонние, страшные черты. «А ты, Айзек, запомни этот миг, ведь мальчишка, который одолел тебя в прошлый раз, сделал это снова, предатель», — рыкнул маг. «Ты пожалеешь, что встал на его сторону. Я убью вас обоих, когда вернусь в следующий раз». Улыбка Белиара стала шире. «Следующего раза не будет. Взгляни наверх, этот купол не выпустит никого наружу. Он будет стоять до тех пор, пока одна из сторон не падет». Айзек скользнул взглядом выше, действительно замечая энергетическое поле, накрывшее весь остров и некоторую часть прибрежной зоны. Он вмиг отдал приказ своим людям проверить правдивость слов демона, пока сам занял оборонительную стойку, разглядывая его. Тот не нападал, но и отступать пока не собирался. «О, и еще», — сказал Белиар, будто только что вспомнив об этом, — «владыка Анксилом зол на тебя, человек. Он желает, чтобы ты отправился в его чертоги, и я вскоре сопровожу тебя туда. Тебе не стоило связываться со смертью и желать ее уничтожить. Кто ты на самом деле?» — прошипел маг, прожигая это существо взглядом. «Шинигами», — ответил Белиар, — «я верный слуга владыки Анксилама. А вон там», — он указал в сторону мальчишки, — «находится человек, которому великий бог решил даровать свое благословение. Покайся и покончи с собой, если не хочешь столкнуться с силой, которую даже вообразить не можешь». «Ничего не кончено», — Айзек сжал зубы. «Я уничтожу мальчишку, будь он хоть трижды благословлен». Шинигами пронзил его взглядом. «Ты даже не представляешь, какую мощь этот малыш склонил на свою сторону. Здесь, на священной земле хвоста феи, с ними дух мастера-основательницы гильдии, Мавис Багряный. Более того, он сумел заручиться поддержкой Зерефа, которого вы так жаждете найти, и моей, Шинигами». Но, что самое главное, глаза Белиара засияли изумрудным светом. «С ними сам Бог. Так что да, Айзек, этот малыш трижды благословлен на победу». Айзеку показалось, что горло сдавило удавкой. «Уверен, что сможешь одолеть его». Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Завтра на канале появится мем к главе, не пропустите. Подписывайтесь. https://t.melisbit00. Присоединяйтесь. https://t.me/smflib21xmp. Часть 6. Глава 94. В атаку. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://t.melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://t.me/smflib21xmp. Ловушка захлопнулась. На самом деле с трудом верилось, что все пройдет настолько гладко. Недели тщательного планирования не гарантировали успех, несмотря на то, сколько сил и средств было в это вложено. Учитывая, что Айзек каждый раз оказывался на шаг впереди, казалось, что и сейчас он раскусит задумку. Не поверит, будто мы собирались оборонять Крокус. Не клюнет на уловку, будто мы оказались не готовы встретить его на Тенрю. К тому же напрягало молчание Белиара и потеря связи с отрядом места. В голове против воли рождались негативные мысли, от которых не получалось избавиться. Сомнения и страх терзали меня с того момента, как я начал разработку плана вместе с королем и генералами. Когда шакал взорвал их во время совета и никто не смог ничего сделать, моя тревога достигла пика. Королевство оказалось под ударом, однако даже не подозревало об этом. Из всех участников тайного совета лишь я мог продолжать исполнять задуманное. Королева Хисуи возложила на меня ответственность за сражение, а потому с той минуты на моих плечах оказалась целая гора, тяжелая и тянущая к земле. Лишь в тот момент, когда маркер Айзека отобразился в нужной зоне на карте архива, я смог выдохнуть с облегчением. Впрочем, тут же напомнил себе, что расслабляться было рано, ибо настоящая битва только начиналась. Я всегда осознавал риски операции «Капкан». Еще на этапе проработки стало ясно, как много существовало опасных факторов, способных все уничтожить. Разумеется, в первую очередь речь шла о Зерефе. Отплывая на Тенрю, я понятия не имел, станет ли маг сотрудничать с нами и не перейдет ли на сторону врага. То, что его удалось убедить помочь нам, оказалось настоящим чудом, за которое нужно было благодарить Хейнеля. Другим фактором, разумеется, становилось сердце Чернокнижия, которое могло атаковать как до прибытия основных сил культа, так и после этого. Я подозревал, что настоящего союза между ними и культом не было. Мастер Аид вел свою игру, так как желал заполучить Зерефа для создания некого мира истинного волшебства. Вот только, очевидно, ему не удавалось найти темного мага. Годы бесплодных поисков привели лишь к тому, что он тоже узнал о ключах, но заполучить их не смог. После битвы за Магнолию, их защита усилилась. Если бы не предательство Крауфорда Сима, никому больше не удалось бы ими завладеть. Осознавая это, Аид согласился заключить союз с Айзеком, рассчитывая получить информацию о местонахождении Зерефа. К тому же он прекрасно понимал, что иметь во врагах настолько большую и могущественную организацию невыгодно. Легче всего было сделать вид, будто их цели совпадали, а затем тихонько провернуть собственный план. Это объясняло прибытие сердца Чернокнижия на Тенрю раньше культа. Думаю, Айзек до последнего держал в тайне, где находился Зереф. Лишь решив атаковать нас, он дал информацию Аиду. Этим он подстрелил сразу двух зайцев. Отвлек нас на атаку чернокнижников и оценил, насколько мы были готовы к сражению. По сути, Айзек использовал их для разведки боем. Для меня это оказалось одной из самых сложных и важных частей плана, ибо нужно было сделать вид, будто мы не ожидали атаки. Для этого я не просто составил грубый, но действенный план перегруппировки, но и заблаговременно подготовил почву из слухов и поддельной информации. Для начала мои агенты тайно доставили в Крокус десяток куполов, затем позволили одному из осведомителей Айзека узнать об этом. Также мы начали переправлять ресурсы в столицу. Оружие, медикаменты, артефакты. Все происходило в условиях секретности, ведь я не исключал, что Айзек действительно мог нанести туда удар, однако тут и там оставлял для него подсказки. Самым главным на этом этапе оказалось найти тонкую грань между тем, чтобы показать, что мы готовимся к битве в Крокусе, и не бросить эти сведения агентам культа в лицо. Я переживал, что мог дать излишне много зацепок, которые позволили бы Айзеку понять, что его обманывают. Однако риск был оправдан, и финальным аккордом стала мобилизация войск. После трагедии во дворце, о которой до сих пор знал лишь ограниченный круг лиц, я поднял на ноги свою дивизию, отдав им приказ быть наготове. Параллельно с этим заканчивалась подготовка в истинном месте битвы, на Тенрю. Она проходила в течение 3,5 месяцев. На сей раз соблюдалась абсолютная секретность и любая вероятность утечки информации сводилась к нулю. Все началось с того, что на остров доставили иллюзорный купол пегасов, который скрыл его настоящий вид ото всех, кроме посвященных. Затем туда прибыл Ризор, которому предстояло наколдовать защиту вокруг древа. Чтобы информация не просочилась к культистам, нам с Лаурой пришлось систематически стирать ему память. Это не было лучшим решением, ведь так мы могли навредить его разуму, но маг дал свое согласие. Кроме того, на Тенрю начали проводиться работы по подготовке местности. В некоторых местах необходимо было зачистить лес, в других установить под землей взрывные лакримы, в третьих вырыть траншеи для того, чтобы затруднить передвижение противников. Все рабочие, которые трудились на Тенрю, жили там все это время. Мы тщательно пресекли их контакты с внешним миром, а затем, разумеется, переписали им память, когда дело оказалось выполнено. Это тоже было не самым хорошим поступком для меня, а потому успокаивало лишь то, что каждый из рабочих дал свое согласие, да и к тому же получил солидное вознаграждение. Был лишь один раз, когда агент Айзека проник на Тенрю, и это случилось тогда, когда я позволил сделать это. Мои осведомители сообщили, что один из культистов расставляет маячки для телепортации в разных частях страны. К слову, этим культистом оказался Белиар, но я узнал об этом позже. Чтобы не вызывать подозрений, а заодно и заманить Айзека туда, я приказал пропустить чужака. Он довольно быстро изучил остров, скрытый под слоем иллюзий, поставил два маячка и ушел. Через несколько дней мне сообщили, что Тенрю готов к битве более чем на 80%. Мы объявили о проведении экзамена на старшего волшебника, а Белиар должен передал Айзеку, что мы решили спрятать цепь Брейна на нашей священной земле. Последнюю неделю перед битвой я наполнил наиболее интенсивной подготовкой и корректировкой планов. Мы с Хейнелем дотошно рассмотрели каждый исход, попытались найти оптимальные пути противодействия Айзеку и взвесили риски. Как никогда четко я осознал весь смысл фразы «перед смертью не надышишься», но просто не мог перестать вкладываться в это целиком. Отдохнуть себе позволил лишь в ночь перед отправлением на Тенрю, так как скоро мне должны были понадобиться все силы. Наконец, началась первая фаза операции «Капкан». Утром перед отправлением в разумах сагильдейцев появилась информация о скорой битве 11. Сказать, что они удивились, получив ее, означало промолчать. На лицах многих из них застыл шок, но они довольно быстро взяли себя в руки. Все мы знали, что бой должен был вот-вот начаться. Вот только все равно неприятно было узнать, что время пришло. Одним из факторов, который положительно повлиял на принятие новости, стало то, что это произошло, когда мы были вместе. Я специально сделал так, чтобы на завтрак в гильдии пришли все. В кругу верных друзей тяжелые новости переносились легче. Так и случилось в тот день. Сагильдейцы удивились, испугались, разозлились, но затем приняли то, что битва должна была состояться сегодня же, причем на Тенрю. Мы благополучно отплыли из Харгиона, оставив осведомителям Айзека ровно столько подсказок, сколько было необходимо. Существовала вероятность, причем довольно большая, что его армия попытается застигнуть нас врасплох в море, однако, к счастью, путь прошел гладко. Айзек либо не смог мобилизовать свои войска так быстро, либо не захотел принимать сражение вдали от суши. В любом случае, мы высадились на Тенрю и начали активно делать вид, будто заняты экзаменом. Я знал, что Айзек нашел способ следить за нами, а потому не ослаблял бдительность ни на секунду. Мы с Шарли в меру вели себя странно, ведь должны были найти место для хранения цепи Брейна, пока остальные носились по острову, выполняя задания мастера. Если бы кто-то пригляделся внимательнее к тому, как передвигались сагильдийцы, то нашел бы нечто странное. Они порой огибали препятствия, которых не было, вернее, которых никто не видел. Лишь у них в головах намертво отпечаталась карта Тенрю с новым рельефом. Я подозревал, что Айзек будет следить за нами через транслирующие лакримы или особые заклинания, но не переживал, что ему удастся подслушать наш разговор с Зерефом. Его магия, дикая и необузданная, как зверь, исключала такую вероятность. Она попросту нарушала работу артефактов и отбрасывала в сторону заклинания, точно пыль. В противном случае, Зерефа не оставляли бы в покое наемники, мечтающие убить его за огромную плату. В разговоре с ним нас поджидала другая опасность, его нестабильная психика. Однако, к счастью, нам удалось совладать с магом. Зереф согласился сыграть свою роль в плане, и это значительно подняло наши шансы на успех. Вот только не успели мы выдохнуть, как началась вторая фаза операции «Капкан». Она ознаменовалась появлением сердца Чернокнижия, которое тут же перешло в наступление. Это было одним из самых вероятных развитий событий, поэтому я выбрал подходящую тактику и приказал всем возвращаться в лагерь. Стремительная атака темных магов должна была ввергнуть нас в смятение и шок. Наиболее оптимальными действиями было бы собраться вместе, а затем начать контрнаступление. Если бы Айзек следил за нами, а я искренне надеялся, что он был где-то рядом, то заметил бы, с какой грубостью и топорностью мы действовали. Я специально поставил сагильдейцев против не самых удобных противников, но сделал так, чтобы команда получилась наиболее слаженной. Теоретически у каждой из них были шансы на победу, но реальной задачей было одолеть троих: Азуму, Казиро и Каина. Гилдарцу и мастеру предстояло просто сдерживать своих противников, не давая им добраться до лагеря. К сожалению, на этом этапе появились первые проблемы, так как демоны культа появились на острове раньше, чем мы успели закончить. Даже нам с Шарли не удалось одолеть Азуму, хотя мы использовали для этого все ресурсы, даже темную сторону архива. Пришлось оставить сражение с ним на Хейнеля, а самому отправляться в лагерь и уходить в нарочито глухую оборону. Начало третьей фазы операции «Капкан» началось с приказа Фриду и Леви готовить купол, установка которого оказалась спрятана в большом шатре. Артефакт должен был закрыть весь остров и прибрежную зону непроницаемым барьером, который не давал никому покинуть выделенную область. Причем, неважно было, каким именно образом, физически или с помощью магии телепортации. В это же время я должен был изо всех сил делать вид, будто мы загнаны в угол. Для этого поднял луч надежды, последнее и самое мощное заклинание защиты, а также стянул все силы в центр лагеря. Мне предстояло продержаться под непрекращающимся давлением от 10 минут до часа в зависимости от действия Айзека. Я знал, что это будет трудно и больно, но, сжав зубы, принялся ждать, когда глава культа появится на острове. В тот миг, когда он ступил на Тенрю, началась четвертая, самая важная фаза, фаза открытого боя. Мы накрыли остров куполом и начали переброску своих войск, зеркально повторяя план Айзека. Нам повезло, его действительно удалось подловить, и у меня в тот момент стало легче на сердце, ведь все приготовления оказались сделаны не зря. Риск оправдал себя. Пока Алборн телепортировал отряды, я бегло оценил построение демонов, замечая, что они плотным кольцом стянулись вокруг Айзека. «Поприветствуем Айзека», — громко сказал я сагильдийцам и убрал луч надежды. «Огонь, ледяное созидание, гейзер, звездная карта, секрет убийц драконов, клинок феникса, взрыв зла, сотая формула Аматерасу, круг мечей». Все вспыхнуло и потонуло в грохоте. Ударная волна едва не сбила меня с ног, зато всех демонов в радиусе нескольких метров разнесло. Маги чернокнижников успели закрыться щитами, вот только это не слишком помогло. Кровь брызнула во все стороны, и глазам предстала неприятная картина. Кое-где валялись части тел, кто-то стонал от боли, кто-то заходился предсмертным хрипом. Даже кровных чистилища, которые до этого пытались пробить луч надежды, отбросило назад. Миледи вырубила сразу, Растрираус и Занкроу оказались дезориентированы, и лишь Слизула отделалась несколькими ожогами и ушибами. Я быстро огляделся, отмечая, что мы выиграли около полуминуты, ошеломив противников, и раскрыл крылья. Пока все приходили в себя, мы начали действовать. Нацу, Грей, Эльза, Мира, объединитесь с Гилдардсом и разберитесь с черным туманом. Всем остальным, занять боевые позиции. Стрелки, дайте заградительный огонь. Так точно. Я на всей доступной скорости рванул к крепости, уклоняясь от выстрелов с земли. Шарли подхватила Венди и устремилась следом, тогда как остальные бросились выполнять свои задачи. Как только все покинули зону лагеря, я взорвал его, чтобы, во-первых, уничтожить артефакты, которые мы там оставили, а во-вторых, чтобы нанести второй удар по дезориентированным противникам. Прикрывая нас, из крепости полетели тысячи заклинаний, магических пуль, стрел и арбалетных болтов. Также артиллеристы начали подготовку осадных пушек. Как только я прилетел на свою позицию, совсем рядом раздалось орудие, выстрел. Несколько десятков больших магических сгустков устремились к рядам демонов, и в следующий миг прогремели взрывы. Вражеский строй, который только начал перестраиваться в боевой порядок, оказался снова разбитым. Айзека оперативно телепортировали к прибрежной зоне, в условно безопасное место. Там воздвигли защиту на скорую руку, но даже с такого расстояния оказывалось понятно, что нахрапом пробить щиты не выйдет. Пусть нам удалось шокировать Айзека, он заранее подготовился к срыву планов. Чтобы добраться к нему теперь, нужно было пройти через все поле битвы. Однако меня это не беспокоило, ибо все только начиналось. У меня тоже имелась сотня планов, как пробить его защиту, нужно было лишь выбрать момент. С той минуты, как на Тенрю высадилось наше подкрепление, атмосфера кардинально изменилась. Я окинул взглядом пространство впереди, которое от корней древа и до берега заполнилось демонами и людьми. Очень быстро появилась свободная зона где-то посередине между двумя армиями, пока шла перегруппировка войск. Айзек отозвал свои силы ближе к берегу, чтобы до демонов не долетали хотя бы заклинания. В свою очередь, моя дивизия прибыла еще не в полном составе, поэтому мы не могли полноценно перейти в наступление. По моим расчетам, битва должна была разгореться в течение 5 минут. До тех пор я планировал установить ключевые точки в построении демонов, которые нужно было уничтожить. В первую очередь, необходимо было избавиться от черного тумана, который представлял наибольшую угрозу. Пегасы не сумели создать достаточно масок, чтобы обеспечить ими всю дивизию, поэтому треть армии мы в принципе не могли пока перенести сюда. Во вторую очередь, заняться культистами с самыми мощными книгами Зерефа, желательно до того, как они призовут демонов. Чем быстрее мы разобрались бы с сильнейшими, тем быстрее закончилась бы битва. В третью, уничтожить самого Айзека. Это было основной, но самой сложной целью сражения. Согласно приказу, Нацу вместе с несколькими сагильдийцами рванул в сторону культистов, отвечающих за черный туман. Для передвижения они использовали траншеи, которые заблаговременно были вырыты по всему острову. Кое-где они даже пересекались с подземными пещерами, что позволяло безопасно пересекать местность, будучи никем не замеченными. Каждая такая траншея скрывалась под толстым слоем иллюзий, поэтому культисты и демоны могли попасть туда лишь по случайности, и то вероятность этого стремилась к нулю. Пока шла подготовка войск с обеих сторон, мной занялась Полюшка, которую в первых рядах перенесли на Тенрю. Она обработала раны, оставленные лучом надежды, и выдала тонизирующую настойку, которая помогала быстро восстановить силы. Лишь убедившись, что я в порядке, она тщательно осмотрела остальных сагильдийцев. Затем ушла в лазарет, который разбили в крепости, чтобы проверить, все ли в порядке там, и приготовиться принимать раненых. Венди встала недалеко от меня и прикрыла глаза, сосредотачиваясь на волшебстве поддержки. Она сходу выдала не меньше 5 заклинаний, которые плотным покровом легли на нас, объединяясь с благословением мастера-основательницы. Отряд менталистов расположился позади. Они должны были помогать мне поддерживать связь с бойцами и оперативно реагировать на донесения. Мастер также оказался рядом, чтобы прикрыть мощными заклинаниями и дать совет в трудной ситуации. Орудия продолжали пальбу по демонам, не останавливаясь ни на минуту. Так как я стал самой важной фигурой в этом раунде противостояния, около меня сомкнулась мощная защита. Во-первых, артефакторы пегасов воздвигли вокруг меня особый купол, небольшой, но наиболее прочный. Также рядом оказался целый отряд магов, включающих в себя как волшебников гильдии, так и рунных рыцарей. Немного в стороне дежурили двое целителей и маг-телепортатор, который должен был вытащить меня в безопасное место, если что-то пошло бы не так. Разумеется, я отдельно предпринял меры на случай, если бы меня вывели из игры или убили. Даже если бы меня разорвало на куски, у нас оставался бы шанс победить. Я метнул взгляд влево, когда заметил движение, но ничего не предпринял. Мои защитники отреагировали молниеносно и окружили чужака, приготовившись убить его. Их скорость и самоотверженность порадовала меня, ведь именно такое поведение мне хотелось видеть от телохранителей. Я вскинул руку, останавливая их от расправы, и, снова уткнувшись взглядом в экран архива, коротко бросил: «Отставить, это свой». Маги нехотя отступили и вернулись на свои позиции. Чужак, коим оказался Шинигами, подошел ближе, широко ухмыляясь. «Я должен был ожидать такую встречу», — сказал он, а затем добавил: «Дело сделано. Теперь ты веришь, что я на твоей стороне?» Я неопределенно повел плечом. Процентов на 80, я повторил его ухмылку, и продолжил уже серьезнее: «Спасибо за помощь, без тебя не удалось бы заманить Айзека. Что будешь делать теперь?» Белиар устремил взгляд вдаль, туда, где выстраивались в боевой порядок обе противоборствующие силы. «Наблюдать, — сказал он, — и защищать тебя. Ты — ключ к победе над Айзеком, поэтому я не позволю тебе умереть». У меня мурашки пробежали по спине от того, с какими интонациями он это сказал. С одной стороны, появилось ощущение, будто я попал под самый мощный барьер. Однако, с другой стороны, в груди вспыхнула тревога, ведь неизвестно было, каким способом Айзек попытается убить меня на сей раз. В частности, будет ли это сделано на физическом уровне или же мы перейдем на противостояние в ментальном плане, как это было с Крауфордом в Совете магов. В любом случае, следовало не терять бдительности и оперативно реагировать на все, что происходило на острове. «Понял», — кивнул я, оставляя Шинигами свободу действий. «Алборн, статус. Осталось 3 отряда. Закончу в течение минуты». «Принято. Артиллерия, дайте огонь по Айзеку». «Есть», — отозвался командир, Широн, и скорректировал направление залпов. «Орудие, выстрел». «Командирам отрядов, доложить о готовности». Слушая отчеты, я быстро делал пометки в архиве. Пока все, кто участвовал в битве, четко выполняли свои задачи. Артефакторы разворачивали установки куполов, устанавливая еще 3 новых барьера. Один из них должен был защитить крепости командный пункт, другой простирался дальше, почти полностью накрывая наши силы. Он служил в качестве прикрытия для орудий и снайперских отрядов, а также позволял бойцам отступать в тыл для передышки и лечения. Последний купол, отсекающий, еще раз накрывал Тенрю, усиливая эффект капкана. Даже если бы Айзек сумел пробить брешь в первом барьере, а я не сомневался, что он попробует сделать это, его встретит второй. За время, которое ему понадобится, чтобы высвободиться, мы успеем среагировать, либо поставить еще один купол, либо попросту уничтожить мага. К счастью, на сей раз у нас оказалось достаточно барьеров, поэтому мы могли не мелочиться. Докладываю. Войска выстроены в боевом порядке, мы готовы перейти в наступление, отчитался Рейзор, который в этом сражении вел основные силы в бой. Хорошо, я медленно выдохнул, сосредотачиваясь, и четко приказал. В атаку. Разгромим культ. Вперед. Прокричал кто-то из бойцов, и слово эхом разнеслось по острову. В тот же миг солнце вспыхнуло, окрашиваясь в алый. Я вздрогнул, ощутив на себе чей-то пристальный взгляд. Он не был материальным, как от другого человека, или призрачным, как от мастера-основательницы. Казалось, само небо глядело на меня. Я непроизвольно обернулся к Шинигами, и тот кивнул. Анксилом лично решил присмотреть за боем и даровал всем нам благословение. Я ощутил, как огромная сила вливается в меня и оседает плотным покровом на теле. В сравнении с этим, защита Тенрю и поддерживающие заклинания Венди становились каплей в море. В голове откуда-то появилась информация, что против демонов и культистов наши заклинания будут действовать эффективнее, гораздо эффективнее, чем обычно. Бойцы, воодушевившись еще больше, сорвались с мест, устремляясь к демонам. В первых рядах шли маги с ранга гильдии и столичные волшебники, обучавшиеся в академии. Они прикрылись щитами, отражая вражеские атаки, и приготовились сколдовать мощные заклинания, бьющие по площади. Их задачей было сломить строй демонов, в идеале, расколоть на две части. К тому же нужно было с первых же минут боя задать темп и настроение борьбы. Нам удалось ошеломить Айзека и поймать его в ловушку, однако следовало на корню пресечь его попытки к контрнаступлению. В том, что он попробует задавить нас мощью демонов, я не сомневался. Недаром он выставил в первую линию успешно призванных демонов Аранга. Во второй у него расположились монстры Вранга и последователи культа. Основные отряды культистов расположились около Айзека, защищая его и прикрывая магов, создающих черных туман. Их дополнительно охраняли демоны с ранга. В итоге, у Айзека получалась довольно мощная защита, которую очень сложно было взять лобовой атакой. Вероятно, он рассчитывал на то, что мы не сможем пробить первую линию и увязнем в сражении. В таком случае его войска ударят нас с флагов, зажав в клещи. Я предвидел такое развитие событий, поэтому решил переиграть его на этом поле. Среди наших магов оказалось достаточно тех, кто был способен завалить даже демона Аранга. А уж с благословением мастера-основательницы и самого Анксилама, это и вовсе можно было сделать за три удара. Впрочем, я не рассчитывал, что только силами старших волшебников удастся прорвать первую линию. Вслед за ними шли три больших отряда магов гильдии Айвранга, которых прикрывали рунные рыцари. Также по моей команде с флангов должна была ударить кавалерия. В последней линии шла пехота из обычных солдат, обученных противостоять демонам. Они должны были добивать тех, кто уцелел, и зачищать территорию. Одновременно с этим небольшой, но очень мощный отряд должен был зайти к Айзеку с тыла и уничтожить магов, ответственных за черный туман. В него входили сильнейшие маги хвоста феи, в том числе, Гилдардс. Я планировал отвлечь демонов и культистов на фронтальную атаку и вынудить их перебросить дополнительные силы вперед. Правда, существовала опасность, что Айзек применит глаз Хару или сферу Йоми, заметив сагильдийцев, поэтому им следовало держаться от него в стороне. Для уничтожения отряда черного тумана им следовало применять магию дальнего действия. В случае, если их разумы захватили бы, я получил бы сигнал и велел Албарну вернуть их в крепость. Отряд менталистов должен был либо избавить их от чужеродного влияния, либо вырубить, если не получалась помощь. «Генерал, мы прибыли», — раздался в голове голос Хибики. «Вступаем в бой с сердцем чернокнижия». «Принято», — отозвался я. «Оставляю воздушное сражение на тебя. Я не подведу». Я бросил взгляд в небо, которое засверкало от вспышек заклинаний. Два небесных бомбардировщика, Кристина и летающая гильдия чернокнижников, сошлись в поединке. На сей раз Хибики демонстрировал весь потенциал гигантского артефакта. Кристина открыла огонь из всех орудий, практически сразу пробивая вражеские щиты. Вот только чернокнижники решили ответить залпом из Юпитера, и я почувствовал, как во взбесившемся магическом поле четко начали ощущаться четыре основных элемента. Кристина взяла круто влево, уклоняясь, и лишь едва успела избежать прямого попадания. Щиты на правом крыле брызнули осколками, но им на замену поднялись новые. Кроме того, я заметил, что на карте архива произошло перемещение одного из основных маркеров. Слизула рванула прочь с поля боя, на ходу применяя заклинание возвращения времени. Тем самым она восстановила целостность корпуса летающей гильдии. Широн, залп по этой точке. Выполняю. Я приказал нескольким пушкам изменить направление атаки и накрыть огнем Слизулу. Волшебницу нужно было вырубить как можно скорее, ибо она могла доставить много проблем в будущем, благодаря забытому волшебству времени. Орудия быстро перестроились и вскоре нанесли удар по нужной позиции. Слизула успела защититься, обрушив под собой землю, а затем вырастив сверху огромное дерево. Вот только это затратило слишком много сил, судя по тому, что скорость ее передвижения сильно упала. Широн велел повторить атаку, и маркер волшебницы вовсе остановился. Либо она потеряла сознание, либо решила переждать. В любом случае, на некоторое время нам удалось вывести ее из игры. Я перевел взгляд на основное сражение, которое начало набирать обороты. Старшие маги врезались в строй демонов Оранга, точно клинок в молодое деревце. Стремительная и разрушительная атака вынудила Айзека изменить строй. Он приказал демонам Вранга отступить к берегу, а с ранговых, напротив, выйти в первую линию. Кроме того, последователи культа рванули вперед, точно не задумываясь, что будут исполнять роль пушечного мяса. Наша кавалерия зашла с флангов, беря в значительную часть армии Айзека в клещи. В зоне сражения началась настоящая мясорубка. «Тейлс, мы на месте», — доложил Гилдардс. «Атакуем». «Принято. Успехов». Сердце сжалось от волнения за отряд, посланный в тыл врага. Прошлая такая вылазка, которая состоялась в битве за Магнолию, окончилась трагедией, но я надеялся, что в этот раз все пройдет гладко. Все оказалось подготовлено, в том числе план отступления. Оставалось только верить, что благодаря опыту и силе сагильдийцев им удастся раздавить культистов, ответственных за черный туман. До тех пор я должен был делать все, чтобы внимание Айзека оставалось на основном месте битвы. От этой вылазки зависело очень многое. Примечание к части. Друзья, в телеграм-канале выложена схематическая карта битвы, заглядывайте. https://mellisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. Часть 6. Глава 95. Контрудар. Все идет хорошо, мысленно сказал я Хайналю, наблюдая за полем боя. Слишком хорошо. Рано радуешься, ребенок, ожидаемо осадил он. Взгляни на построение демонов. Ничего не напоминает? Я внимательно вгляделся в скопление разноцветных маркеров. В центре поля боя оказались демоны Оранга и последователи культа, которых нам удалось отрезать от остальных сил. Со всех сторон их окружили отряды под предводительством старших магов и волшебников гильдии. Кавалерия занялась тем, что стала пресекать попытки тварей более низкого ранга вмешаться. Кольцо медленно, но верно начало сужаться, перемалывая всех, кому не повезло угодить в него. Земля обогрелась кровью и усыпалась телами. В воздухе повис тяжелый запах смерти, а уши наполнились криками. С нашей стороны в основном доносились воодушевляющие восклицания, громкие названия заклинания и быстрые переклички. Со стороны врага – фанатичные вопли о разрушении круга, предсмертные хрипы и короткие приказы. В ментальном поле тоже оказалось неспокойно. Обе армии держали связь через телепатов, и эта линия также подвергалась атакам. Я чувствовал давление со стороны Айзека и его приспешников, но держал оборону вместе со своим отрядом и порой нападал в ответ, пока ни нам, ни ему не удавалось вторгнуться в чужое ментальное пространство. На первый взгляд, начальная фаза открытого сражения проходила идеально. Именно это начало волновать меня сильнее всего. Я точно знал, что Айзек не был настолько глуп, чтобы бросить значительную часть своих войск на убой. Тем более, что среди них оказались монстры Оранга, которых он в прошлый раз призывал с особой осторожностью, боясь потерять над ними контроль. С самого начала сражения он вывел на поле боя больше трех десятков сильных тварей. Разумеется, они бросились на нас, очевидных противников, однако под атаки нередко попадали свои же. Видеть, как демоны затаптывают последователей культа, пробираясь вперед, оказалось неприятно. Хотелось воспринять это неудачей Айзека, провальным планом, составленным в спешке. Пытаясь выиграть время, он решил пожертвовать наиболее бесполезными боевыми единицами и несколькими десятками сильных книг, но гарантированно защитить себя и придумать новую стратегию. Вот только в это совсем не верилось. Я слишком хорошо знал, насколько четко Айзек продумывал каждый свой шаг. Он просто не мог так ошибиться, а потому единственным объяснением стало то, что ему тоже оказалась выгодна мясорубка в центре поля боя. Причем важным фактором стала масштабность. Чем больше существ погибло бы, тем лучше оказалось бы ему. Ответ на вопрос, зачем ему это нужно, нашелся даже слишком быстро. «Массовый призыв», – прошипел я. Он действительно решил бросить их на убой. Вполне в его духе, отозвался Хейналь. «Решил разыграть твою карту, сделать вид, будто придумал плохой план, но замаскировал за ним другой, который тщательно продумал. Это достойно похвалы. Сейчас не до этого», – я нахмурился. «Нас могут задавить числом. Мы не можем телепортировать остальные отряды, пока черный туман здесь. Если Айзек призовет низших демонов, придется отступить к куполу. А если отряд Гилдардса не справится, то все пойдет по худшему сценарию». «Худшего сценария мы уже избежали», – спокойно возразил он. «Зерев вне зоны досягаемости. Сейчас нужно лишь разобраться с черным туманом, и ты подобрал идеальный отряд для этой миссии. Кто, как не сильнейший волшебник хвоста феи, может с этим разобраться?» Я машинально бросил взгляд на скопление голубых точек около прибрежной зоны. «Никто», — я медленно выдохнул, унимая ноющее сердце. «Ты прав, разумеется. А теперь сосредоточься. Нужно перебить столько демонов сейчас, чтобы массовый призыв не поколебал наши позиции. Думай только о сражении. Отряд Гилдардса как раз вступил в бой в тылу врага. Так как Айзек мог заметить их через карту архива, не было никакого смысла выжидать момент для атаки. Сильнейший начал без предисловий, выскочив из скрытого тоннеля недалеко от опорной точки культистов, применил магию разрушения. Остальные последовали его примеру, но, очевидно, натолкнулись на мощные щиты. Более того, рядом с магами, ответственными за черный туман, оказалось несколько демонов Аранга, близких по силам к С-рангу. Завязалось сражение, в котором сразу стало ясно одно: взять эту точку нахрапом не получится. Я сжал кулаки, загоняя страх за брата и остальных в глубину души, и силой перевел взгляд от прибрежной зоны карты к центральной части острова. Печально, но влиться в хаос сражения оказалось даже слишком просто. Я вновь почувствовал себя в своей стихии, как 2 года назад, во время обороны Магнолии. На сей раз оказалось больше уверенности в победе, ведь на нашей стороне оказалась королевская армия. Более того, дарованные благословения положительно повлияли на всех нас, и бойцы ринулись вперед, ощущая внутри небывалую силу. Я до последнего не верил, что Анксилам действительно будет наблюдать за сражением. Для божества его уровня сил было удивительно обращать внимание на нечто столь мелкое и незначительное, всего лишь одну битву в мире, который не был ни изначальным, ни центральным. Возможно, наша война с культом была не первой на его памяти, быть может, даже не самой масштабной и разрушительной. Не зря у Анксилама оказался запасной план: попросту все уничтожить, чтобы оградить круг от посягательств. Я не удивился бы, узнав, что он точно так же стер в пыль несколько миров, в которых Фиор проиграл. От этой мысли мурашки побежали по спине, и взгляд непроизвольно скользнул к Шинигами. Тот с непроницаемым выражением лица смотрел на разыгравшуюся битву. Нас разделяло энергетическое поле небольшого купола, который защищал меня. Барьер пропускал лишь целителей, чтобы они оперативно могли оказать первую помощь, а потому телохранители и Шинигами расположились вокруг. В груди проклюнулся росточек угрызений совести, когда Белиар поймал мой взгляд, ведь я до сих пор не мог с уверенностью заявить, что доверяю ему. Без его информации нам не удалось бы подготовиться к битве на Тенрю, не говоря уже о том, что заманить Айзека в ловушку. Его вклад был неоценим. Вот только нечеловеческая сущность, демоническая форма и постоянный страх, что он заберет нас с Нацу в круг, не давали расслабиться. Я подсознательно ждал удара в спину. Взрыв в небе заставил меня обратить внимание на сражение бомбардировщиков. Кристина неплохо теснила летающую гильдию чернокнижников, вынудив темных магов уйти в оборону. Перезарядка Юпитера должна была занять около четверти часа, а потому нового залпа в ближайшее время не могло быть. Оба гигантских артефакта открыли огонь из основных орудий, чтобы быстрее уничтожить противника, однако даже с такого расстояния можно было разглядеть перевес в силах. Вооружение Кристины наносило удары с большей эффективностью. Кроме того, Слизула на время выбыла из игры, потеряв сознание после залпа артиллерии, а потому не могла восстановить целостность гигантского артефакта. Чернокнижники вынесли ее в условно безопасную зону, но пока не смогли привести в чувство. Единственное, что могло изменить ситуацию, новый залп Юпитера, но Хибики был готов парировать его, когда придет время. Еще одним неприятным артефактом, который мог доставить проблемы, стала сфера Йоми. Мне уже пришлось принять один из залпов на луч надежды, и я хотел бы избежать повторения. К счастью, перезарядка занимала около часа, а потому в ближайшее время на нас не должен был обрушиться вихрь черной магии. В свою очередь, я не собирался применять эфирион, хотя действующий председатель Совета магов, Клавдий, сообщил о готовности. Ударная волна, состоящая из сырой магии, могла навредить бойцам, нарушив естественный ток волшебства в теле. Предугадать последствия было сложно, поэтому рисковать их здоровьем я не хотел. Через 20 минут после начала битвы прибыл флот. Завязалось морское сражение, в котором наши силы значительно превосходили силы противника. Если бы с нами оказался адмирал Захир, то мы смогли бы потопить корабли культа за полчаса. Однако он остался в столице под бдительным присмотром целителей, ведь не оправился после трагедии во дворце. Ему на замену я поставил Брюса, знакомого мне рунного рыцаря, который не единожды помогал нам справляться с темными магами и с которым мы вместе отправлялись осаждать райскую башню. Адмирал Захир одобрил его кандидатуру, ведь хорошо знал о его способностях и потенциале. Я практически полностью оставил сражение в море на Брюса и лишь иногда поглядывал туда, ведь ситуация на суше требовала куда больше внимания. Основные отряды, которые шли в бой под командованием Риезора, сумели практически полностью разбить первые две линии обороны Айзека. От последователей культа осталась пятая часть, а демоны Оранга оказались перебиты больше, чем наполовину. Маги продолжали разбираться с оставшимися тварями, стремительно продвигаясь к прибрежной зоне. Добивающая пехота уничтожала тех монстров, которые продолжали шевелиться, и к 30-й минуте сражение продвинулось настолько, что мне пришлось скомандовать стрелкам прекратить огонь, чтобы случайно не задеть своих же, а артиллерии, атаковать прибрежную зону. Если бы все продолжилось так и дальше, то мы смогли бы в первой же волне атаки дойти непосредственно до Айзека. Вот только я сомневался, что это получилось бы. Несмотря на то, что нам удалось перехватить инициативу, радоваться было рано. Массовый призыв демонов мог кардинально изменить обстановку, и я мог только предполагать, когда численность противника многократно возрастет. Айзек почему-то бездействовал. Хотелось верить, что он просто не успевал реагировать на все битвы сразу, на основную, на морскую и на небесную. Однако больше было похоже, что он отвлекся на сагильдийцев, которые пробрались в тыл. Отряду Гилдерца как раз удалось пробиться сквозь заслон демонов, и маркер Айзека переместился ближе к ним. «Убей!» Я вдруг почувствовал, как земля зашаталась под ногами, а затем что-то потекло по губам. «Ой!» – непроизвольно выдал я, коснувшись лица рукой. «Какого черта?» Пальцы оказались в крови, которая почему-то пошла из носа. Я отступил на шаг, пытаясь сохранить равновесие, но тут же рухнул на колени, когда перед глазами засверкали разноцветные огни. Целители бросились ко мне и начали оказывать первую помощь. На несколько минут я оказался настолько дезориентирован, что даже не смог понять, что произошло. Почему у меня пошла кровь? Почему мысли начали путаться? Почему так сильно заболела голова? Почему слова целителей никак не удавалось понять? Я сжал кулаки, впиваясь ногтями в кожу, и направил все силы на то, чтобы найти причину произошедшего. В голове набатом забилась мысль: «Убей всех вокруг». Я рвано вдохнул и почувствовал, что падаю. Погружаюсь в пучину тьмы. В ней не было ничего. Ни звука, ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Только чей-то приказ, настойчивый голос, неизвестный, но настолько убедительный, что хотелось подчиниться, не задумываясь. Я начал хватать ртом воздух, пытаясь поднять ментальные барьеры, но магия едва слушалась. Голос Хейнеля оказался сильно приглушенным, точно он пытался докричаться до меня издалека. Вопреки обыкновению, у него не получалось вытащить меня. Я чувствовал, как он тянется ко мне, хочет схватить, но каждый раз терпит неудачу. Целителям тоже не удавалось помочь. Они только с тревогой в глазах суетились передо мной, подсовывали какие-то настои. На лице Белиара отпечаталась ярость, и он резко обернулся куда-то в сторону берега. «Убей всех вокруг, а затем себя». Я со всей силы ударился головой о мраморный пол, когда желание исполнить приказ достигло пика. Целители поспешили скрутить меня, чтобы удержать от глупости. Однако импульсивное действие возымело нужный эффект. Перед глазами на миг прояснилось, а туман в голове рассеялся. В тот же миг чья-то теплая рука легла на плечо, и в меня потекла светлая магия. Это позволило вложить все силы в ментальные щиты и рвануть навстречу Хайналю, который пытался вытащить меня. Я почувствовал волну облегчения, когда меня знакомо схватили за шкирку и рванули наверх. Появилось впечатление, будто меня вытащили из воды, причем откуда-то из-под толщи. Я глубоко, почти со всхлипом, вдохнул, когда удалось обуздать чужой приказ, и с трудом произнес: «Спокойно справился, отпустите». Целители переглянулись, не ослабляя хватку, и обернулись к менталистам. Те потянулись ко мне телепатически, и я позволил внимательно просканировать себя на чужое влияние. Через 2 минуты пришел ответ: «Чисто». «Что это было?» «Помогая мне сесть», спросил один из целителей. «Глаз Хроу», тяжело дыша, объяснил я и прислонил руку к голове, усиливая ментальные барьеры. «Это оказалось больнее, чем я ожидал». «Спасибо, что вытащил», мысленно дополнил я, обращаясь к Хайналю. «Не расслабляйся», с непривычной тяжестью в голосе ответил он. «Все только начинается». Я скосил взгляд влево, откуда чувствовалось тепло и исходила светлая магия. Там ожидаемо оказалась мастер-основательница. Она сидела рядом со мной, не отпуская ни на миг, точно снова собираясь удерживать от падения во тьму. Поймав мой взгляд, она нежно, по-матерински, улыбнулась и направила новую волну волшебства, буквально окутывая меня им. Я с облегчением выдохнул, мысленно поблагодарив ее за помощь. Затем перевел взгляд на экран архива, оценивая, сколько прошло времени и насколько изменилась ситуация на поле боя. По ощущениям прошло всего 30 секунд, однако в реальности минуло несколько минут. За это время построение демонов переменилось, и они усилили давление на левый фланг, который и так трещал по швам. «Помощь?» – спросил Шинигами, стрельнув взглядом на карту, и в его руках появился большой черный лук. Я отрицательно качнул головой. «Джура займется этим», – ответил я. «Лучше останься здесь и приглядывай за мной. Если меня захватит глаз Хроу, скрути и выруби. А командование перейдет к мастеру, которому поможет основательница», – не произнес я. Белиар кивнул, убрав лук в пространственный карман, и скрестил руки на груди. Я еще раз глубоко вздохнул и поднялся на ноги, дав знак целителям, что достаточно пришел в себя. Они отошли немного в сторону, но остались достаточно близко, чтобы в течение полуминуты прийти на помощь. Давление глаза Хроу продолжало ощущаться, но исполнять приказ уже не хотелось. Я сумел отделить себя от него, во многом благодаря Хайналю и мастеру-основательнице. Айзеку удалось провести быструю, четкую атаку, причем как в ментальном пространстве, так и на физическом поле боя. Он предпринял ряд шагов, которые должны были заставить нас дрогнуть. Во-первых, пользуясь моим состоянием, усилил давление на левый фланг, решив пробить его и расколоть наши силы надвое. Я предвидел подобную ситуацию, а потому не стал загонять войска в строгие рамки, а дал командирам частичную свободу действий, рассчитывая на их опыт. Благодаря этому они сумели сами среагировать на изменение построения демонов и не позволили им исполнить задуманное. Левый фланг сильно просел, но все-таки остался целым. Это не могло не радовать. Во-вторых, Айзек применил на отряде Гилдардса мощь глаза Хроу. Так как я уже давно завязал защиту разумов Нацу и Эльзы на себе, то принял основной удар на ментальные щиты. Сами они почти не почувствовали чужого влияния, только поймали навязчивую мысль и ощутили дискомфорт. Гораздо хуже пришлось остальным сагильдийцам. Грея и Миру сломило сразу, и они обезумели от ярости, подчинившись приказу. Гидлардса спасли только гигантские объемы волшебства, львиную долю которых он пустил на ментальные барьеры. Из-за этого уничтожение магов, ответственных за черный туман, затянулось, ибо сагильдийцам приходилось сдерживать атаки Грея и Миры, ведь оба мага могли не только помешать исполнению миссии, но и навредить себе. «Нацу, как вы?» Связался я с братом. «Дерьмово», с трудом отозвался он. «Мы с Эльзой пытаемся сдержать Миру и Грея, но Гилдардс не может сам пробиться к культистам. Держитесь», я быстро направил Албарну приказ увести сломленных сагильдийцев. «Сейчас помогу». «Сам ты как?» — отрывисто бросил брат. «В порядке». Нацу помедлил полминуты прежде, чем ответить. Врать так и не научился. В это время Алборн занялся Мирой и Греем. Я заранее поставил на всех сагильдийцев, участвующих в миссии, метки для телепортации, а потому ему не пришлось самому отправляться за ними, только активировать заклинание. Когда они появились недалеко от входа в лазарет, я быстро оглянулся. Мира, точно истинный демон, взревела и без разбору бросилась вперед, готовя мощное заклинание. Грей действовал медленнее, очевидно, пытаясь перебороть чужую волю, но явно проигрывал. Рунные рыцари, дежурившие около лазарета, рванули к ним и закрыли их в клетках из письмен. Целители и менталисты поспешили усмирить их и избавить от чужого влияния. Вот только быстро сделать это не получилось. Для начала пришлось вырубить обоих. Внезапно голову снова пронзило болью. Я машинально вскинул руку к виску, ощутив чужеродную магию, быстро и хлестко бьющую по ментальным щитам. Опознать обладателя оказалось даже слишком просто, пусть мы никогда не вступали в контакт до этого. Я сцепил зубы, отражая атаки, и огрызнулся в ответ. Хейналь напрягся, когда в ментальном пространстве добавилось возмущение, а язык перестал осторожничать и перешел к открытой конфронтации. Теперь нам предстояло обороняться от влияния глаза Хроу, которое могло сломить даже такого сильного мага, как Зерев, и противостоять главе культа, не говоря уже о том, что следить за полем боя и оперативно реагировать на изменения ситуации. Если бы мне напрямую не поступало волшебство от древа Тенрю, меня давно вырубило бы. «Гилдардс», — позвал я, — «дай 3 минуты». «Принято». Я понимал, что торопить сильнейшего, когда он и так увяз в сложном сражении, было плохо, но не мог иначе. А язык в мгновение ока определил, кто оберегал Нацу и Эльзу от воздействия глаза Хроу, а потому не упустил шанса атаковать меня. Сейчас, когда мои ментальные барьеры покрывались трещинами один за другим, я оказался наиболее уязвим. А язык не мог атаковать напрямую, ибо расстояние между нами было слишком велико, поэтому решил действовать через сагильдийцев. Он обрушивался на ментальные барьеры Нацу и Эльзы, и удар по нашей связи долетал до меня. Чтобы пресечь это, нужно было как можно скорее вывести сагильдийцев из его зоны досягаемости, однако прежде этого, закончить миссию. «Тяжело», — мысленно простонал я, когда глава культа особенно сильно врезал по ментальным барьерам. «Такое чувство, будто голова сейчас взорвется». «Терпи», — строго велел Хейналь. «Нужно продержаться еще немного». «Ты побледнел», — негромко сказал Белиар. «Трудно противостоять языку и глазу Хроу одновременно», — признался я. «Неудивительно, ведь это один из ключей к пробуждению Зерефа». Я только кивнул и поморщился, когда перед глазами засверкало. Земля под ногами зашаталась, но мне удалось сделать вид, будто все в порядке. Вот только на очередной атаке все не закончилось. Айзек собрался с силами и провел серию ударов, каждый из которых оказался сильнее предыдущего. Я вздрогнул, когда один из ментальных барьеров брызнул осколками, а от Хейналя распространилась волна беспокойства. Создалось впечатление, будто в голову загнали раскаленную иглу, и мне не удалось сдержать болезненную гримасу. Айзек тут же попытался пролезть в появившуюся дыру, но мы рванули к ней, затягивая так быстро, как это возможно. «Успели», — мысленно выдохнул я, однако в тот же миг по нам прилетела такая же мощная атака. Только что созданный барьер рухнул, и Хейналя с силой отбросила назад. Он влетел спиной в один из стеллажей, а я на миг сбился с мысли и похолодел. В хранилище появился чужак. Айзеку удалось не только пробить защиту, но и влезть в нашу голову. Хейналь вскочил и призвал в руку большой двуручный меч, бросаясь на ментальную проекцию главы культа. Я за долю секунды раскидал приказы командирам отрядов, выдав задание на ближайшие несколько минут, и рванул в подсознание. Когда появился там, обомлел. Хейналь и Айзек сошлись в битве посреди хранилища, и во все стороны начали отлетать полуоформленные волны магии. Многие стеллажи уже оказались повреждены, а в центре моей внутренней библиотеки оказался хаос. Учитывая, что это было воплощением моего разума, такие разрушения могли привести к печальным последствиям.